Я же предупреждал, что он нас почует. Коренастый громила, одетый в байкерскую косуху, зашипел настоящего рядом высокого парня в длинном светлом плаще. Загонщики заняли наблюдательный пункт напротив входа в гостиницу на третьем этаже строящегося офисного здания. Самоуверенный подмастерье заверил их, что изгой сейчас слишком занят подготовкой к предстоящему переходу и не сможет засечь ниточки внимания, тянущиеся к нему. При этом парень сослался на устный приказ самого мастера-ловца, полученный от него после доклада о том, что удалось напасть на след врага. И вот, судя по всему, изгой вновь сможет уйти. Потоптался рядом с капканом и в бега, как бывало уже не раз. «Надо было дождаться грандмастера с его нюхачами», — с досадой бросил инкуб и повернулся к ожидавшим приказа членам боевой пятерки. «Загонщики, у нас появился шанс доказать, что мы лучшие. Возможно, при этом мы все погибнем. Вы со мной?» И, не дожидаясь ответа, он легко перекинул ноги через проем окна и спрыгнул на землю почти с 10-метровой высоты. Остальные молча последовали за ним. «Куда, придурки?» — запоздало крикнул подмастерье. «Он же вас как щенков передушит!» Проследив долгим взглядом, как загонщики, на ходу перестраиваясь в боевой порядок, ринулись в том направлении, где скрылся изгой, он судорожно сглотнул и поправил тонкий железный обруч, охватывающий его шею поверх толстого ворота водолазки. Ошейник покорности, дань традициям потерянной родины. Как же ненавидел его подмастерье! Наверное, это чувство должно было стимулировать в нем желание скорее получить полноценное имя вместо тех крох знаний и навыков, небрежно брошенных ему ветеранами. Но привело в итоге к самой большой ошибке в его короткой, всего 3,5 столетия жизни. Местным мастерам, по слухам, гораздо проще. Они получают имя по наследству, а к некоторым из них симбионты даже приходят сами, выделяя среди многих. Ересь. Если поверить в это, то следует признать, что они ровня легендарным грандмастерам его утраченной родины. А может, все дело в самих симбионтах? Ледяной холод ошейника, добравшийся до горла даже сквозь плотную шерстяную ткань, напомнил ему о первоочередных обязанностях. Подмастерье выругался и вытащил из кармана мобильный коммуникатор. Набрал комбинацию букв и цифр. На вызов ответили почти мгновенно. «Слушаю тебя, идущий к имени. Надеюсь, новости хорошие?» «Мастер-ловец, прошу простить меня. Я, вопреки вашему приказу, установил наблюдение за берлогой, в которой залез изгой. Предпринял все меры предосторожности. Он просто не мог меня почуять». «Ближе к делу, каяться будешь потом», — лязгнул в трубке яростный голос Бруно. Изгой только что прибыл в гостиницу, где обретался в течение последних нескольких дней, но не вошел в нее. Минуту назад пятерка инкуба пошла на перехват, — четко доложил подмастерье, отчаянно стараясь сохранить самообладание и прикидывая, стоит ли рассказать о том, что изгой наверняка почувствовал не наблюдателя, а тот капкан, в которой превратилась комната, нашпигованная усыпляющимися гранатами. Теперь небольшая коробочка пульта дистанционного управления зарядами, до сих пор сжимаемая подмастерьем в потной ладони, была бесполезна. Секундное молчание в трубке, затем приказ, как удар боевого хлыста. «Мобильник не выключать, положить в карман. Догоняй изгоя, если это в самом деле он, а не залетный, не зарегистрированный ранее мастер. Действуй по обстановке. Я сохраняю за тобой право на путь к имени». Окрыленный обещанием, подмастерье кинул коробочку коммуникатора в карман и последовал примеру загонщиков. Почти в 8000 километрах от него седовласый мастер-ловец откинулся на спинку удобного кресла, стоящего в зале совещания штаб-квартиры корпорации. Аккуратно поставил на стеклянную матовую столешницу, выведенный в режим громкой связи, мобильный коммуникатор. За длинным столом, помимо занявшего председательское место Бруно, расположились командиры 9 боевых пятерок загонщиков и 6 мастеров. Их присутствие здесь напрямую касалось причины внезапного звонка, так странно совпавшего по времени с совещанием. Поэтому хозяин кабинета молчаливым жестом предложил им слушать. В кабинете повисло напряженное молчание, нарушаемое лишь невнятными звуками из динамика. Но понять их смысл для мастера-ловца не представляло сложности. Шорохи и прерывистое нервное дыхание. Это подмастерье бежит по шершавому, выбоинах и трещинах асфальту. Тишина, сдавленный вздох. Подмастерье остановился, наверное, увидел изгоя или то, что тот отставил от преследователей. «Недалеко же он ушел от загонщиков», — подумал Бруно. «Вопрос в том, хотел ли он уйти?» «Стой, сука!» — срывающийся на визг голос динамики был почти неузнаваем. И тем не менее он принадлежал именно тому самоуверенному подмастерью, которому уже никогда не стать мастером. «Сдавайся, у тебя нет выхода, ты все равно не пройдешь через врата». Безмолвие, только страх булькает в груди подмастерья. Ощутимый почти физически, он расползается из динамика коммуникатора по залу совещаний. Значит, изгой никуда не торопится и убегать не собирался. Стоит, наверное, смотрит на наглого щенка, думает, что с ним теперь делать. Мастер-ловец начал автоматически отсчитывать мгновения оставшейся жизни подмастерья. На 4-й секунде помещение зала заполнил ледяной душу вой, меньше всего похожий на крик человека, напоминающий предсмертный голос попавшего под каменный обвал волка. Миг, и все стихло. Сидящие в зале мужчины не шевелились, только мастера переглянулись между собой, обменявшись сочувственными улыбками. Загонщикам, объединенным коллективным чутьем, визуальный контакт для передачи своих эмоций не был нужен. Они уже знали, что пятерка инкуба мертва, потому что чуть раньше одновременно испытали нахлынувшую горечь потери. Очередная гибель боевой пятерки загонщиков была нелепа и больно ударила по самолюбию своры. Но Бруно, как и раньше, сидел с закрытыми глазами в расслабленной позе, и никто из них не осмелился нарушить молчание первым. Мастер-ловец ждал, и его терпение оказалось вознаграждено. Они услышали, как кто-то достает мобильный коммуникатор, уже бесполезный подмастерью. У него из кармана в динамике послышался шорох ткани. Затем в тишине раздался легкий вздох, и бесцветный сухой голос с презрением произнес: «Что, мастеров больше не осталось? Жалко мальчишку». И звук удара мобильника о камни, поставивший точку в незримом контакте. 9 минут 37 секунд. «Стоп», — подумал Бруно. Все это время он, не прибегая к помощи настенных часов, профессионально, четко и отстраненно вел хронометраж событий. 577 секунд. Именно столько прошло с момента поступления ему вызова с коммуникатора подмастерья, навсегда оставшегося без имени. Он медленно открыл глаза и обвел присутствующим долгим задумчивым взглядом. С удовлетворением отметил, что все они сосредоточены и деловиты, готовы хоть сейчас ринуться в драку, мстить за очередного потерянного товарища. Хорошо. Несмотря на то, что мобильник подмастерья отключился, он также выключил свой коммуникатор, секретность превыше всего, и положил тяжелые кулаки на стол. Назрело время принять концептуальное решение, точка невозврата уже пройдена. «Поздравляю!» — — начал Бруно резким деловым тоном. «Теперь мы точно знаем, какими вратами собирается воспользоваться изгой. Все это время он вел подготовку к переходу именно на востоке. Теперь, когда он обнаружен, выбор у него невелик. Или прорываться там, или снова затаиться на 70 или 100 лет до следующего раза. Что думаете?»